Глава 5. До 30 уровня мы дошли довольно быстро, если, конечно, не обращать внимания на мою нетерпеливость. Будь я один, дело пошло бы куда быстрее. Впрочем, результат прокачки этих позорников меня устраивал. Несколько кристаллов силы, пара рецептов и приличное количество артефактов. Последнее, правда, мусор, но это лишь для меня. «Сделаем остановку», – предложил Кайзер. «Нет, идем дальше, без остановок». Было видно, что все устали, точнее, только те, у которых параметры ниже 300%, то есть тройка наших попутчиков. Мои же чувствовали себя отлично, хоть и участвовали в зачистке уже некоторое время. «Если выдохлись, сидите на хвосте, отдыхайте, так сказать, шагом». «Этого хватит», — принял мои условия Кайзер. И вот я увидел 31 уровень подземелья. Здесь, конечно же, сценария уже не было. Наверное. С первого взгляда понять трудно. Вообще, если прикинуть, то раз для открытия двери требуется А-доступ, то и мобы должны быть ориентированы на него или нет. «Найкрас, Дир увидел мобов. Много, полчища. Пока бездействуют, на разумных не похожи». «Есть постройки?» Спросил я у него и тоже активировал поиск, после чего получил подробную карту ближайшей местности. Разве что местных обитателей не обнаружил, только постройки. Рукотворные постройки являли собой лабиринты висящих лестниц, что тянулись от здания к зданию, которые тоже были развешаны на стенах пещеры. Думаю, раз тут был сценарий, то опасности пришлось бороться с жителями или, напротив, помогать им истреблять агрессивных мобов. Из своего опыта я могу только предположить, что тут было. Этаж Ликайдова и сценарий, что действовал там, был прост. Некий озлобленный индивид спустил на замок созданных им тварей, которые истребили всех разумных. Остался только один, и он стал боссом. Здесь, на этом уровне, я вижу похожую ситуацию. В наличии постройки целые поселения, принадлежавшие ранее разумным мобам. А теперь тут кишат обычные агрессивные твари. По всему видно, что все здесь творящееся, аналогично сценарию, где побывал я. Присутствуют две стороны конфликта. Одна из них истреблена, а вторая господствует или одичала без надзора. Тут, возможно, разумных уже нет, остались лишь твари. «Идем вперед, уничтожайте всех. Дир, когда заметишь спуск на следующий уровень, дай нам знать. Кайзер и остальные опущенцы, не вмешивайтесь. До следующего уровня вы отдыхающий балласт». Раздал я команды. «А ты сам что будешь делать?» – спросила меня Халита. «То же, что и всегда, дорогая. Защищать тылы. И освещать это мрачное место светом своих безупречных помыслов». «Ну-ну», — только и сказала она, подготовившись к бою. «А твари-то разные. То есть тут, если и был сценарий, то имел куда более богатый бестиарий, нежели чем виденный мной ранее. Только вот теперь ясно, этот уровень уже пройден. А значит, нам остается только искать спуск на следующий. Чего будет очень просто выполнить, даже с моим сканером по местности. Местные монстры не впечатлили. Да, они лихо бегали по стенам, довольно проворно атаковали, но совершенно не тянули на противников для А-доступа. У меня сложилось такое впечатление, что тот, кто открывает двери на 30 этаже, тащит всю остальную группу с собой. Ну или напротив, без третьего или четвертого имени никто не имеет права пройти дальше. Мол, лишь старший или выше имеет достаточный приоритет для системы. Может, именно поэтому в интерфейсе указывается доступ, а не, допустим, ранг или ступени. Спуск вниз мы нашли в довольно неожиданном месте, в, так сказать, храме. В центре помещения постройки, что отличалось от других своей монолитностью, сразу становилось ясно. Местные построили свою веру на основе этой лестницы вниз. Полагаю, изображение монстра для них заменил лик божества, а нерушимое основание стало подтверждением его существования. Вот они и построили вокруг этого места храм. «История полна таких примеров. Давайте не будем останавливаться. У нас еще куча открытий чудных впереди». Поторопил я остальных, а то они вели себя будто на экскурсии. Что, впрочем, неудивительно. Не каждый день видишь иную религию. «Потом жалеть будем», — выложил свой аргумент Кайзер. «Знал бы, фотоаппарат с собой взял». «Тогда возвращайся обратно и тащи сюда. Как тебе идея?» Предложил я ему. «Минус балласт, уже проще идти будет». «А если подумать, там дальше. И еще более удивительные вещи есть. Пойдемте скорее, будем проходить мимо, хоть посмотрим на них», — с энтузиазмом воскликнул Кайзер. «Вот теперь я полностью разделяю твою точку зрения», — похвалил я его. И ведь было за что, хоть парень и выдохся, ему любопытно то, что ждет его впереди. А ведь он мог сходить обратно, перевести дух и с новыми силами зачистить восстановившиеся этажи, догнав нас более сильным, чем есть сейчас. «Думаю, это место стоит хотя бы 5-минутного обсуждения, не находите?» — подал голос Сёма. «Ну, что-то такое я от него и ожидал. Он не мог пройти мимо такой, хоть и грубой, но красоты». «Ты полностью прав», — согласился я с ним. «У меня тоже было желание задержаться тут и изучить некоторые детали. Одни только ритуальные принадлежности требуют внимания, не говоря уже о церемониальных одеждах. Все это артефакты со свойствами 30 уровня и выше. Мне очень любопытно, какие у них есть эффекты. И вообще, зачем по сценарию тут требовались жрецы?» «Вот и оставайтесь тут, а я дальше пошел». С этими словами начал спускаться вниз по лестнице. Все самые лакомые сокровища, что присутствуют здесь, мусор, по сравнению с вещами более высокого уровня, которые находятся на последних этажах подземелья. Да, есть предметы из редких материалов, вроде кристального ножа, только вот уровень будет решать в любом случае. Как я и ожидал, все последовали за мной. Тем более, как верно подметила Халита, неважно, насколько завораживающий сценарий нас ожидают. Это все не настоящее. Так что нечего тратить время на иллюзию, даже если ее можно потрогать руками и вынести в реальный мир. 32-й уровень подземелья мне не понравился сразу. Обычный широкий зал с грудой металлолома в центре. «Весь мой геймерский опыт вопит дурным голосом, что это босс». Сёма указал пальцем на единственный элемент интерьера в зале, а именно груду металлолома. «Что ж, ты наверняка прав». Согласился я с ним и просканировал местность. «Как и думал, этот ржавый хлам здесь только для одной цели — не пустите нас к лестнице, что находилась прямо за ним». «И стоит нам перейти вот эту черту, как триггер будет активирован». «Истину глаголишь. Ну так и чего мы ждем? Спросил я, сделав шаг вперед. Спустя секунду несколько острых кусков железа метнулись в мою сторону. Скорость не впечатлила. Я даже успел подумать над тем, как лучше остановить атаку. Щупальцами или все же маревом? А может, голыми руками? «Он весь ваш», — произнес я, остановив снаряды дымом. После сказанного просто отошел в сторону. Бодаться с этим куском ржавого железа лично нет смысла. Сами справятся. «Отлично», — воскликнула Халита. И, активировав боевую трансформацию, сорвалась с места. Босс только начал формироваться из груды металла в некую форму, а девушка уже оказалась над ним, сделав пространственный шаг. Одним, всего одним мощным ударом ноги она разметала своего противника на куски. Грубой силой, так сказать, вернула ему изначальный вид. «Я, пожалуй, пас после такого», — заявил Сёма. «Да, тут наша помощь не требуется», — выразил свое мнение Кайзер. Он тоже решил не вмешиваться. «Думаю, если мы пойдем ей помогать, нам от нее же и прилетит», — заметил Руфблэк, мельком бросив на меня взгляд. Я только слегка улыбнулся. Да, Халите давно стоит выпустить пар, и обычных противников ей недостаточно. Тем более с подобным боссом можно неплохо оторваться. Частей у него много. Пока полностью не уничтожишь все, он будет продолжать восстанавливаться. Понимая, что дело может затянуться, сел прямо там, где стоял, и достал очередное ИРП. Пускай девушка развлекается, а я пока тоже проведу время с пользой. Поем. Моему совету последовали остальные, и уже спустя несколько минут никто не обращал внимания на шум от того, как Халита снова и снова разносит босса на части, не давая ему сформироваться. Все эти части босса, что он в нее запускал на большой скорости, превращались в пыль от столкновения со щитом из концентрированной тьмы. В какой-то момент показалось ядро, что заставляет мертвые куски железа двигаться. Девушка воспользовалась такой возможностью и вырвала сердце голема из его тела. После чего тот сразу же развалился безвольным хламом. Любопытен был факт того, что девушку после этого затрясло в неге удовольствия. То есть она получила прилично опыта и подняла уровень. Выходит, забрать ядро — это все равно, что победить противника. Если подумать, этот голем — первый противник, встретившийся мне, кто не имеет биологического тела. И вот тут мне не ясно, как к победителю переходит опыт. Через подтверждение разрыва материала с ядром? «Найкрас, посмотри». Халита вышла из пространственного шага прямо рядом со мной и сразу протянула ядро голема. «Сердце автономного стража. Объем 24 670 единиц из 50 000. Эффект. При активации собирает ближайший материал для формирования автономного стража, атакующего все живое». «Любопытная вещица», — произнес я, а сам подумал, что я настоящий остолоп, Помимо того, что это источник бесконечного опыта, который, возможно, не зависит от блокировки, есть еще одна деталь — сам эффект. Вот она, решение многих проблем. Я мог наделать подобных артефактов. Да, конкретно эта штука сделана из очень крутого накопителя и способна долгое время поддерживать голема. Однако мне не нужно так извращаться. Я мог бы собрать прорву небольших накопителей из чего угодно. Их будет хватать на несколько секунд, но этого достаточно, чтобы устроить убойный обстрел. То есть взять горсть таких подарков и бросить их в толпу противников, устраивая там хаос. Мда, умнее это я стал, эрудиция подпрыгнула до предела, а сообразительность осталась на том же дне. Прискорбно, да. Ты выглядишь весьма недовольным. Разве плохая штука? Спросила меня Халита. Неужели мое недовольство отразилось на лице? Не в этом дело, просто меня осенило. Я прозрел, увидел немного, самую чуточку, блеска горькой правды, но этого хватило, чтобы опустить мою самооценку в ноль. Пояснил я ей, продолжая раздумывать над перспективами, которые прошли мимо меня. «Я не понимаю». «А зачем тебе понимать, женщина? Развлеклась? Пошли дальше». Я прогнал свои размышления и отправился к лестнице, ведущей вниз. «Бесчувственное чмо!» От куска логичной кучки фекалий слышу. Сбежал по лестнице я довольно бодренько, с некоторой долей нетерпения. Мне было совершенно по барабану, следуют ли за мной остальные. Настолько любопытно стало увидеть следующий этаж. Я практически уверен, что даже при наличии сценария опасность справилась без проблем и здесь. Поиск нарисовал мне контуры локации. Немного, даже четверть, не захватил. Только этого оказалось достаточно, чтобы ухватить самое интересное — людей. «Дир, что скажешь?» — обратился я к Пемброку. «Говорит, они ранены, обезвожены и вообще в крайне паршивом состоянии. Их будто отлупили, отравили и бросили». «Это наши?» «Да, определенно наши». «Тогда стоит разобраться с этим. Руф, Кайзер, Сёма, идите кабанчиками вперед и выясните все детали. Мы будем неподалеку, так сказать, на всякий непредвиденный случай». Сказал я им. «Вот есть у меня подозрение, что тут что-то нечисто. Поэтому решил послать тех, кого не жалко». «Я правильно понял, что ты сейчас позволяешь нам самим делать выводы и переходить к решению вопроса?» Поинтересовался Сёма. Парень, похоже, понял мой замысел и решил уточнить детали. «Верно. Полный карт-бланш у вас в руках. Ты это хотел услышать?» «Да, но перед этим еще кое-что хочу уточнить. Это твой карт-бланш распространяется даже на корень проблемы? Ты не вмешиваешься и в том случае, если опасность будет первопричиной?» Ну да, он понял суть, и я ожидал, что парень спросит меня об этом. «Я вмешаюсь, только если вы захотите ее прикончить, в остальном не буду». «А как насчет боевой помощи?» — вмешался в разговор Кайзер. «Знаете, я обвёл взглядом всех троих. Мне на самом деле плевать, что с вами троими станет, но ты задал правильный вопрос. Да, как только я понадоблюсь вам, подайте знак, там щелкните пальцем, назовите меня, кричите, вопите, все что угодно. Дир увидит, смайл идентифицирует. А Халита прибудет на место и вытащит ваши задницы из той задницы». В подтверждении моих слов собаки и девушка кивнули. Правда, выражение их морды и лица указывало на что угодно, только не своевременную помощь. «У меня тоже есть вопрос», — произнес Руфблэк, делая шаг в мою сторону. «Этот господин воплощение внимания готов выслушать такого отброса, как ты». С фальшивой улыбкой полного превосходства сказал я. Парень поморщился от произнесенных мной слов. «В принципе, ответ я уже услышал. Больше вопросов не имею». Он отступил назад. «Вот и чудненько. Кабанчики, идите, и пусть вам сопутствует удача, ага». Напоследок я удостоился иронических взглядов, мол, совсем крыша поехала у бедняги. К счастью, подобные мелочи меня не волновали, а вот кто-то похожий на человека, находившийся в другой части локации, да. «Значит, посторонние для тебя куда интереснее, чем наши?» «Ага, а знаешь почему?» «Догадываюсь, он либо местный, либо такой же счастливчик, как и ты, что попал в кляксу». «Найкрас, а почему у тебя столько внимания к опасности?» Спросила меня Халита. И что интересно, я уже подумал, девушка об этом уже и не спросит. Полагал, ревность ей не присуща, обрадовался уже. Оказалось, зря. Обещание дал одному типу из ее кодлы, что она вернется живой. «И как так получилось?» «Он меня купил», — ответил я, ослепив Халиту самой лучшей улыбкой из своего арсенала. Она же скривила губы, будто ей фигу показали. По всей видимости, умение обезоруживающая улыбка потеряна для меня навсегда. Махнув на нее рукой, пошел в сторону подозрительного человека. Эта локация представляла собой живой лес, практически то же самое, что и у ликайдов. Только не грибы, а нормальная живая растительность. Если, конечно, можно так называть деревья, где вместо листьев какой-то белый пух. Да и стволы у этих деревьев больше на кожу смахивают. Странный лес, подозрительный. «Смайл, что по экосистеме скажешь? Тут на острова не съест?» Подголянец уже должен был оценить местную флору. Для него, как для личинки ученого, здешние образцы растительности – крайне любопытная штука. «Это плесень, Найкрос». «Серьёзно?» «Ага, очевидно же. И да, их споры отравлены, так что рекомендую прикрыть нас дымом, когда пойдем среди деревьев». «Погоди, то есть кайзеру с остальными крышка?» Парни смело пошли через заросли гигантской плесени и наверняка уже получили дозу спор в легкие. «Безусловно». «Ну, с землей и бетоном». Пожелал им я и защитил нас дымом, расширив его на максимум. «Слушай, а есть в зоне видимости какое-нибудь растение, чтобы подавлять споры?» «А? Ты о естественной враге этой плесени?» «Нет, такого тут нет. Полагаю, местные приспособились к спорам или, напротив, то такой сценарий». «Это верно. Ладно, надеюсь, дым справится. А то я не уверен в нем насчет микрочастиц». «Твой дым, как, впрочем, и тот, что у Халиты, даже ударную волну гасит. Не переживай». «Ага, успокоил. Когда ты будешь подыхать от глистов, я буду хохотать над тобой». «Кровью ты будешь кашлять, а не хохотать». «А мы им не станем помогать?» — напомнила про наших товарищей Халита. «А зачем? Сами справятся, не маленькие. Ну а если помрут, то это их сложности». Хоть я так и сказал, мне было немного жаль их. Некоторое желание предупредить об опасности присутствовало. Но она с легкостью подавлялась любопытством. То есть личный интерес у меня был важнее, чем жизни этих трех отбросов. Как-то так. «Вот так просто от какой-то отравы?» «Ага, смерть достойна их уровня», — ответил я. Затем немного подумал и добавил. «Впрочем, это как посмотреть. Цари и полководцы принимали гибель от ядов. Они являлись фигурами куда более достойными, чем эта тройка неудачников. Так что, я полагаю, местная флора им одолжение делает. Как считаешь?» «Я считаю, что должна их предупредить и помочь», — заявила девушка. «Ну так чего тогда ты еще тут? Они же вот-вот исчезнут из виду», — подначил ее я. На мой ответ она только кивнула и тут же исчезла в пространственном шаге. Ну вот и чудненько, и парни не подохнут, и мне ими заниматься не нужно. Двух зайцев одним выстрелом и пара пунктов отрицательной кармы в мою копилку. А главное, мне никто теперь не помешает допрашивать этого подозрительного и неизвестного господина. А то, ишь ты, нашлись моралисты, проходу не дают».